Глава 6. Кроваво-красное море яростно боролось с ярко-желтым песком. Оно то накатывало, то отступало, перемешиваясь в нечто серое, и в какой-то момент я обнаружил себя стоящим на бескрайней стеклянной равнине. Где-то в вышине пылал алый то ли рассвет, то ли закат, а ноги чувствовали идущее от земли тепло. Казалось, что песок и огонь нашли компромисс в виде стеклянной прокладки, вот только периодически сверху падали огромные капли бурого огня, а равнина то и дело покрывалась сетью трещин. Одна из таких трещин пробежала в опасной близости от меня, и я еле успел подхватить статую Толстого. Иван стоял на одном колене, вытянув руки вперед, а на его стеклянном лице было запечатлено неимоверное напряжение. Умом я понимал, что все это, скорее всего, плод моего воспаленного воображения и что с Толстым ничего не случится, даже если он провалится в трещину. Но внутреннее чутье настойчиво шептало «ни в коем случае не допустить разрушения статуи». Не знаю, сколько времени я находился со статуей Толстого, то уходил от огненных капель, то убегал от змеящихся трещин. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что сам готов прыгнуть в очередную трещину и попасть в жаркие объятия песка, но сдержался. Если за себя я был уверен, не знаю почему, но я чувствовал, что окажусь на арене с риф, то насчет Толстого сильно сомневался. Ну а бросать Ваню я точно не собирался. Вот только силы медленно, но верно заканчивались, а я так и не знал, что делать дальше. Сколько продлится сфера Толстого? Почему он превратился в стекло, а я нет? И что это за место? Увы, но сколько бы я ни всматривался по сторонам, вокруг не было ни единой горы, ни единого дерева или пещеры. Лишь гладкая стеклянная поверхность, по которой то и дело пробегали узкие трещины, доблуждал какой-то огонек. Огонек? Я присмотрелся к дрожащей на севере искорке и задумчиво посмотрел наверх. Огненные капли, падающие с неба, или расплескивались огнем, или оставляли после себя едва заметную оплавленную лунку. Огонек же. Он как будто плясал, да и вообще был единственным признаком жизни на этой равнине. «Ну что, Вань?» — я вопросительно посмотрел на статую Толстого. «Сходим, проверим». Стеклянная скульптура Толстого промолчала и, расценив молчание как знак согласия, направился на север. Считать время я бросил, когда убегал от огненных капель и трещин, поэтому ориентировался исключительно на чувство усталости. Когда становилось сильно тяжко, я замедлял ход и следил, чтобы не попасть в трещину или под огненные плевки. Когда силы снова появлялись, то делал рывок, стремясь быстрее добраться до огонька. О том, что будет, если огонек окажется просто-напросто иллюминацией, я старался не думать. Ведь в таком случае придется разбивать статую Толстого. Других вариантов выбраться отсюда я не видел. Не знаю, сколько я шел. С десяток часов или несколько суток. Плечи покрылись ожогами от упавших в опасной близости огненных капель, а мозг давным-давно отключился, поставив тело на автопилот. Единственное, что во мне оставалось от разумно мыслящего человека, дикий страх наткнуться на пустышку. И когда огонек внезапно встрепенулся и стремительно полетел мне навстречу, я даже обрадовался. Может, это местный страж, с которым придется сразиться, пусть. Главное, хоть какое-то разнообразие. Огонек стремительно приближался, и чем ближе он подлетал, тем четче я его видел. Со стороны он был похож на ифрита. Нижняя часть тела представляла собой огненный вихрь, а выше пояса пламя превращалось в обнаженный мужской торс. В левой руке ифрита пылал огненный клинок, в правой он держал какой-то цилиндр. Когда до ифрита осталось не более 5 метров, я аккуратно поставил Ивана на землю и шагнул вперед. «Привет», — дружелюбно протянул я, внимательно наблюдая за каждым движением ифрита. «Это ты?» — подозрительно прогудел живой сгусток пламени. Я, признаться, от такого вопроса я изрядно опешил. «Это правда ты?» — недоверчиво уточнил ифрит. «Правда», — подтвердил я. «А раньше почему не пришел?» «Не мог». «А если бы мог, то пришел бы раньше?» «Пришел бы», — подтвердил я. От Ифрита веяло одновременно и опасностью, и дикой надеждой, и каким-то облегчением. «А он?» — Ифрит указал на статую Толстого кончиком меча. «Он со мной», — нахмурился я. «Помог сюда попасть». Ифрит молча завис передо мной, не обращая внимания на падающие с неба огненные капли. Но нет худа без добра, трещины и капли будто бы стали обходить нас с ним. «Будет сложнее», — предупредил он. «Своих не бросаем», — я покачал головой. «Вижу», — Ифрит посмотрел мне прямо в глаза. «Раньше верил, ждал долго, потом устал, разочаровался, ненавидел, сгорал от злости и ненависти, почти выгорел от равнодушия и разочарования». Видимо, для него это была очень длинная речь, поскольку после этого Ифрит замолчал и висел передо мной несколько минут. «Но ты пришел», — наконец-то подытожил он. «Пришел», — подтвердил я. «Вритра не обманул». Ифрит посмотрел мне за спину, словно увидел там неизвестного мне Вритру. «Кстати, знакомое имечко». «Как я могу тебе помочь?» — спросил я, не выдержав повисшей тишины. «Раньше хотел стать частью», — непонятно сообщил Ифрит. «Сейчас хочу свободы. Помогу тебе, получу свободу. Тебе помогать не надо, помогать надо мне». Изъяснялся Ифрит не очень понятно, но я его понял. «Я готов», — кивнул я. «Дары». Ифрит продемонстрировал мне огненный меч и шахматную фигуру. «Доказательства». Интересно, какое доказательство ему нужно? Это же я попытался немного схитрить. Ты, ничуть не смутился Ифрит. Дары, доказательства. Да, я задумчиво посмотрел на огненный клинок и шахматную фигуру. Единственное, что приходило мне на ум, показать ему в ответ рунный меч и подаренную Кабулом черную пешку. Вот только доступа к пространственному карману у меня не было. Машинально сунув руку в карман, скорее по привычке, чем действительно ожидая найти там пешку, я с удивлением нащупал рифленую фигурку. Чувство было странное, будто ты 10 раз проверил карман в поисках ключей и на 11-й нашел их в только что пустом кармане. Вот, я продемонстрировал Ифриту пешку, и он довольно улыбнулся. Улыбка была довольно жуткой, но эмоции довольства и тепла, хлынувшие от него, дали понять, что я все сделал правильно. Ифрит молча протянул мне шахматную фигуру хорошо сохранившегося черного слона и указал мечом на статую Толстого. «Или он, или он». «Или статуя, или меч?» — расшифровал я. «Да», — подтвердил Ифрит, — «по-другому никак». «Бог с ним, с этим мечом», — практически не раздумывая ответил я. «Что дальше?» «Дальше?» — задумчиво переспросил Ифрит, поднимая взгляд в кроваво-красное небо. «Дальше домой!» Он с силой вонзил огненный клинок в стеклянную землю, и во все стороны разбежались тысячи трещин. Надеюсь, его дом не огненное пекло. Равнина дрогнула, в следующий миг осыпаясь куда-то вниз, но мы остались висеть в воздухе. Я чудом успел подхватить статую Толстого и даже не выронил подаренную фигурку. Ифрит же за секунду до землетрясения превратился в огненный вихрь, заключив нас в кокон из пламени. «Жжется!» — процедил я сквозь зубы, чувствуя, как кожа начинает всерьез припекать. «Терпеть! Яд есть нектар!» — казалось, со мной говорит пляшущее со всех сторон пламя. Я покрепче стиснул зубы и зажмурил глаза, но все равно увидел, как на ослепительно-желтый песок упала кровавая простыня неба. Огонь вспыхнул, и я, потеряв точку опоры, полетел вниз. Всегда боялся высоты, но тут ужас только начал подкатывать к горлу, как что-то мягкое сильно толкнуло меня в ноги. Выронив статую из рук, «Прости, Ваня», я машинально перекатился на бок, выполняя страховку, и тут же осторожно прищурился. По глазам резануло яркое солнце, и я увидел прислонившуюся к двухметровому обелиску Риф. «Ты просто не представляешь, как я рад тебя видеть», — сообщил я Риф, поднимаясь на ноги. «Может, сегодня без тренировки?» Амазонка задержала на мне внимательный взгляд, но ничего не ответила. В руках она вертела обычный кинжал и то и дело посматривала на трибуны. Раньше меня трибуны как-то не волновали, они были как бы покрыты туманом войны, что ли. Оттуда шел гул, изредка доносился звон монет и редкие яростные выкрики, но эмоций я не ощущал. Так, шумовой фон. Сейчас, присмотревшись к трибунам получше, я увидел, что туман войны отполз чуть дальше, обнажив первый ряд. Рома, замершего на каменной скамейке Дубровского, я узнал с первого взгляда. Вот только он был какой-то... разбитый? Я сейчас. Предупредил я риф и статую Толстого, после чего бросился к Дубровскому. «Ты как, Ром? А вот теперь я совершенно точно ощущал присутствие толпы. Огромная живая масса бушевала за туманом, и я чувствовал, что как только он развеется, на арену обрушится водопад человеческих эмоций». Дубровский молча посмотрел на меня и дерганно вытянул руку вперед. Вблизи он выглядел еще более странно. Во-первых, его безостановочно била мелкая дрожь. Во-вторых, по вытянутой руке сначала пробежал комок мышц, затем волна огня, которая тут же осыпалась ледяными снежинками. Я не ас по одаренным, но при взгляде на Романа складывалось впечатление, что еще немного и он лопнет от переполняющей его силы. «Давай помогу», — предложил я, касаясь его руки. «Бдыдыщ!» Стоило мне прикоснуться к Дубровскому, как мое тело пронзила вспышка боли, а я пришел в себя в 5 метрах от каменного ограждения арены. «Ого!» — прошептал я, покосившись на риф. Амазонка молча пожала плечами и принялась чистить кинжалом ногти. Я же, упрямо сжав зубы, пошел к Роме. 7 раз. Я смог подойти к нему 7 раз. 3 меня било током. Я не знаю, как по-другому назвать пробегающую по мне молнию. 2 прилетали огненные оплеухи, и после каждой мне приходилось отлеживаться на песке несколько минут. 1 меня провибрировало так, что я долгих 10 валялся, пытаясь собрать мозги в кучу. Было такое ощущение, будто меня нашинковали на 1000 маленьких форточников, хорошенько потрясли в миксере и как попало склеили назад. Ну а последний раз мне и вовсе прилетел ментальный удар такой силы, что я чуть не ослеп и впал в какой-то транс. Видел своего учителя по литературе, который вместо того, чтобы проверять тетрадки и вести уроки, дрался с огромным скорпионом. Видел нашего обыжешника с физруком в самой гуще настоящей войны. Видел парящегося в баньке гнома, эльфа, который швырял в белых шишки, и человека, драющего палубу. Видел мчащего на велосипеде паренька, который, казалось, не замечал летящего на него грузовика. Видел какую-то группу людей, цепочкой поднимающихся по заснеженной горе. Видел хромого археолога с азартом, счищающего песок с огромной плиты. Видел внушительную фигуру космодесантника, который стоял на какой-то площади, а в него летели гранаты. Видел выходящего из военкомата расстроенного парня с сумкой Красного Креста наперевес. Видел бамц! Прийти в себя мне помог брошенный риф кинжал. Не знаю, как она сумела так его метнуть, но кинжал врезался мне в лоб рукоятью, моментом вернув в здесь и сейчас. «Спасибо», — пробормотал я, потеряв место ушиба. «Интересно, сколько еще таких сеансов нужно Дубровскому, чтобы справиться с поглощенной силой? И как долго он будет сидеть в этом месте?» На секунду задумался, где же мы все-таки оказались, но поспешно прогнал эту мысль прочь. «Вдруг это все вымысел и происходит у меня в голове, а никакой риф не существует? Не-не-не». Я зло помотал головой, сжигая не понравившиеся мне мыслишки. «Даже думать об этом не хочу. Но и кроме идти не хочу». Я посмотрел на трибуны, на подрагивающую фигуру Дубровского и вздохнул. «Серьезно, добровольно подвергать себя таким издевательствам — это в разы хуже, чем артефакт Толстого. И ладно, этот фанатик антимагии более-менее привычный, но мне этих 7 хватило за глаза». И вообще, если бы не риф, так бы и залип на всплывающих предо мной отрывках из жизни совершенно незнакомых мне людей. Ну, кроме учителей, конечно. Как, кстати, они-то оказались здесь или не здесь? Так, я мотнул головой, избавляясь от нахлынувшего сумбура мыслей. Так, те люди сейчас не важно, спасение мира сейчас тоже не важно. Важно лишь одно — как-то помочь Дубровскому и вытащить отсюда Толстого. Я задумчиво посмотрел на стеклянную статую, смакуя пришедшую в голову мысль. Почему бы мне не использовать Толстого, который с детства прокачивает магическую устойчивость с помощью садистского артефакта? Вряд ли будет хуже. Со стороны Риф послышался смешок, словно она прочитала мои мысли, и я вопросительно посмотрел на нее. В ответ амазонка безразлично пожала плечами. Мол, твои друзья, сам думай, что делать, и достала откуда-то еще один кинжал. На мгновение мне стало стыдно. И вправду, я что, хотел только что переложить ответственность за принятие решения на девчонку? Снова очистив ум от набежавших мыслей, я подхватил статую Толстого и решительно потопал к Дубровскому. Мне показалось, или Атриф повеяло одобрением. Так или иначе, я донес статую Толстого до Дубровского и аккуратно подтолкнул ее вперед, так, чтобы они и соприкоснулись. «Дзанг!» Где-то вдалеке лопнула струна, и я на всякий случай сделал шаг назад. Дубровский задрожал, сливая в Толстого избыток энергии, а по статуе Толстого пробежала первая трещинка. Хм, может быть, это была не такая уж хорошая идея? Я только было потянулся к статуе Толстого, чтобы прервать контакт, как неожиданно сзади повеяло опасностью, и я дернул голову вправо. «Бдзинь!» Кинжал попал в лопатку Толстому и, не в силах пробить стеклянную броню, отскочил в сторону. Хм, стеклянную ли? Эту мысль я уже додумывал на бегу. Риф, казалось, доставала кинжалы прямо из воздуха и с какой-то смесью интереса и сочувствия кидала их в меня. Вшух, шух, фьють! Сверкающие полоски стали свистели вокруг меня, и я вместо того, чтобы помочь своим друзьям, вынужден был смещаться все дальше и дальше. Риф словно специально отгоняла меня от парней, метая ножи с каждой секундой все быстрее и быстрее. Я крутился, как белка в колесе, чудом уклоняясь от летящих в меня кинжалов, зато понял эмоции амазонки. Интерес Риф заключался в том, сколько я продержусь, а сочувствие... Наверное, из-за появления на арене Дубровского и Толстого мне будет больнее. Мысль мелькнула и ушла, а тело продолжило смертельный забег по арене. Шух, фьють, шарк. Я уже не просто уклонялся, бежал по арене, изредка даже отбивая кинжалы голыми кулаками. Было и вправду больно. Ножи, несмотря на стальное тело второго ранга, резали кожу, как теплое масло. С каждой секундой клинки летели все быстрее. Куда там пулеметные очереди паладина? И попадали все чаще. И с каждой секундой ран на мне становилось все больше. Тут царапина, там по касательной. Здесь в последний момент успел подставить предплечье. Про руки и говорить было нечего, на них не осталось живого места. И я с каждым шагом ощущал, как вместе с кровью из меня физически вытекают силы. Я успел сделать полный круг, когда Риф, с опаской покосившись куда-то на верхние трибуны, швырнула сразу дюжину ножей. От половины я уклонился, изогнувшись немыслимым способом. Добрая треть оставила после себя легкие и даже незначительные раны. Парочку я успел отбить окровавленными кулаками, а вот последний... Последний вонзился мне прямо в живот. Машинально повиснув на статуе Толстого, я попытался вздохнуть, но не смог. Попытался шагнуть в сторону Риф, но не мог. Обычно на этом моменте меня выкидывало из сна. Мысль была хоть и своевременная, но пугающая. Как будто этого было мало. Кровь, льющаяся из моих многочисленных ран, попала на статую, и Толстой задрожал сильнее, чем Дубровский. А еще Иван, не выдержав моего веса, начал заваливаться на бок, и их контакт с Дубровским разорвался. Кранк! По статуе Ивана пробежала трещина. Кранк! Прежде чем упасть Толстым на землю, я успел почувствовать затылком взгляд Риф. Бдзанг! В момент падения стекло статуи треснуло, а вместе с ним треснул и весь мир.